чувствуя себя убийцей. Мне не на что более надеяться. Свободной рукой она погладила его волосы, но опять ничего не сказала. В Карлстаде мне ужас, как дурно сделалось, Шарлотта. Я словно обезумел. По дороге домой я пытался оправдаться перед самим собой, но теперь я понимаю, что это бесполезно. Я должен за все держать ответ. «Карл Артур», — сказала Шарлотта, — «как это было? Как это все случилось? Я ведь знаю о том только от капитана Хаммерберга». Карл Артур не помнил, чтобы Шарлотта когда-нибудь говорила с ним так ласково, по-матерински. Он не смог противиться ей и тотчас же принялся рассказывать. Казалось, ему доставляло облегчение говорить все как есть, ничего не утаивая и не смягчая. «Шарлотта», — сказал он наконец, — «что могло столь жестоко ослепить меня? Что ввело меня в подобное заблуждение?» Она не ответила. Но доброта ее сердца окутала его, уняла жгучую боль его ран. Ни один из них не подумал, как удивительно было то, что так откровенно они никогда прежде не говорили. Они даже не смели шевельнуться. Он все время сидел неподвижно у стола. Она стояла, склонясь над ним. О чем они только не говорили. Под конец он спросил ее, не думает ли она, что ему нельзя более оставаться священником. «Неужто тебе не все равно, что станет говорить капитан Хаммерберг?» «Я вовсе не думаю о капитане, Шарлотта. Просто я чувствую себя таким жалким и ничтожным. Ты не можешь себе вообразить, каково мне теперь». Шарлотта не захотела на это отвечать. «А ты потолкуй завтра с дядюшкой Форсиусом», — сказала она. «Он человек мудрый и праведный. Может быть, он скажет, что как раз теперь из тебя и выйдет настоящий священник». Это был добрый совет. Он успокоил Карла Артура. Все, что она ему говорила, успокаивало, ему стало легче. В душе его не было более ни гнева, ни недоверия. Он коснулся губами ее руки. «Шарлотта, я не хочу говорить о том, что было, но позволь мне все же сказать тебе, что я не могу понять самого себя. Почему я расстался с тобой, Шарлотта? Я отнюдь не хочу оправдываться, но ведь в самом деле вышло так, будто я поступал против своей воли. Почему я бросил родную мать в объятия смерти? Почему я потерял тебя?» Судорога исказила лицо Шарлотты. Она отошла в самый темный угол комнаты. Ей легко было объяснить ему истинную причину. Но она не хотела. Он мог подумать, что она хочет ему отомстить. Ни к чему было омрачать это святое мгновение. «Милый Карл Артур», — сказала она, — «через неделю я уеду отсюда. Мы с Шагерстрёмом думаем повезти мою сестру Марию Луизу в Италию. Она излечится от чахотки, и ее маленькие дети не останутся сиротами. Может быть, так и должно было случиться». Сказав это, она подошла к человеку, которого любила, и еще раз провела рукой по его волосам. «Долготерпению Господа не пришел конец», — сказала она. «Ему нет конца. Я знаю».